Бестолковое молчание, слезы отчаяния, предвидя близость сюжета окончания. И то, что ночами, теперь ночи в памяти, раскрывая двери душа, все же в заперти. Прошу Бога запретить мне ставить запреты, и только для тебя чувства сложу в куплеты. Пойми, все это не просто так, и мое сердце не забудет биться в твой так. Я знаю, что иногда совсем не прав, стоило бы укротить твой пыл, мой нрав. В поисках прав, накидывая друг на друга, забывая про страх, говоришь очень грубо. Хоть и не супруга, но слишком близко, гордость не опустишь за предел свою низко. Повезло походу, что мы похожи, и с каждым днем ты становишься еще дороже. Прижмись ко мне, обними крепче, мне так дышать становится еще легче. Мягче постель, но жестче правила. Прав ли я, что тобой не правлю я? И кто-то может скажет, типа все зря, но это там, где пусто, а у нас жара. Не важно, что напишут про нас в газете, знаю одно, только ты нужна на этом свете. Искать по городу случайной встречи, терять слова, когда надо излагать речи, ждать смс заученного номера. Но мера ожиданий без действий ограничена. Как обычно, ссора не может быть долгой. Вскоре будем вместе, это не долг мой. Дорог мир, построенный за весь наш путь, за весь весна, солнце, мою грусть. Ну и пусть днем словами наносим травмы, ночь залечит в обнимку лежа с утрамы. Вне ожиданий драмы, в оживании счастья, проведя до времени утолимой страсти и так до старости, произнося прости, наблюдая, как наши дети будут расти, показывая фото не разменявших рамку, где ты и я дарим кольца одной огранки. Прижмись ко мне, обними крепче, мне так дышать становится еще легче. Мягче постель, но жестче правила. Прав ли я, что тобой не правлю я? И кто-то может скажет, типа все зря, но это там, где пусто, а у нас жара. Не важно, что напишут про нас в газете, знаю одно, только ты нужна на этом свете.